Глава 42. Возвращение домой 5 лет спустя. Часть 3. Когда Тео выбрался из кареты, на него с бледным лицом уставился кучер. Откуда возле столь мирных поселений, как владение Миллеров, появились настолько ужасные монстры? За всю свою долгую карьеру кучера он впервые столкнулся с чем-то подобным. «Ох, уважаемые маги, что здесь происходит?» «Господин, идите внутрь кареты, мы позаботимся об этом и вернемся». «Да, пожалуйста, и берегите себя». Следуя словам Тео, кучер укрылся в карете. Очевидно, он уже имел дело с бандитами и монстрами, поскольку его движения были быстрыми и решительными. Таким образом, Тео мог не переживать за целостность самой кареты и кучера. Вместо этого он перевел взгляд на толпу мертвецов, бредущих прямо к ним. Гоблины, кобальты, орки. Тел больших монстров пока что не видно. Разве где-то здесь не должен скрываться сам чернокнижник? Некромантия относилась к такому типу магии, который требовал постоянного контроля. Неконтролируемые мертвецы стали бы без разбора нападать на живых, вызывая беспорядки и хаос по всей области. В связи с этим были бы немедленно отправлены рыцари, представители башен магии и другие люди, чтобы зачистить территорию. Таким образом, большинство чернокнижников вынуждены были скрываться. Они не были уверены в успехе открытой конфронтации, ведь против них всегда выставлялись крайне могущественные силы. Тео прислушался к своему сенсорному восприятию, но так и не смог почувствовать чернокнижника. «Ну, тут уже ничего не поделаешь. Если так, то единственное, что он мог сделать, это стереть с лица земли всех монстров, которые ковыляли в его сторону». В воздухе начала резонировать магическая сила 4 кругов. Она началась с небольшой искры, а затем трансформировалась в огненную стрелу. И вот спустя несколько мгновений над головой Тео было создано огромное количество стрел. Это было нечто подобное 100 ледяных стрел, которые Сильвия использовала в финальном матче турнира. Слабостью нежити была божественная сила, свет и огонь. Внезапное появление огня заставило приближающиеся трупы остановиться. Тела, влага которых была высушена, превращались в прекрасные дрова. Тео чувствовал жалость к ним, но он не собирался оставлять неподалеку от своего дома армию мертвецов. Вперед! Как только Тео отдал команду, огненные стрелы обрушились на голову нежити. Это было не просто пугающее зрелище, но и настоящий кризис для нежити. Мертвые тела не могли защититься или уклониться от подобной атаки, а потому огненные стрелы наносили трупам сокрушительный урон. Их прогнившие шкуры были проколоты, а попадавшее внутрь пламя приводило к череде взрывов. Их шеи были сломаны, а оторванные головы покатились по земле. Также повсюду были разбросаны ошметки, оставшиеся от их рук и ног. Зомби-гоблины и зомби-орки повалились на землю. Некоторые мертвецы, потеряв свои конечности, начали ползти, в то время как другие превратились в неподвижные куски гнилого мяса. Это было адское зрелище. Но Тео не проявлял ни малейших признаков смятения. Их физические возможности низкие, и они не используют оружие. Если так, мы сможем справиться еще с 1000 подобных тварей. Существовало 3 фактора, которые определяли полноценность нежити. Их способность к воспроизводству себе подобных и навык самого некроманта. Наличие способностей. И интеллект, которым они обладали при жизни. Если мертвец обладал всеми 3 характеристиками, то он считался продвинутой нежитью. 2 фактора ставили их на уровень среднего ранга, в то время как обладание всего 1 способностью причисляло их к низшей нежити. Опираясь на вышеперечисленные стандарты, данную нежить стоило отнести к самому низкому уровню. Если Теодор не придется иметь дело с нежитью-ограми, то он вполне сможет упокоить еще несколько сотен подобных мертвецов. Тео вызвал новую партию 100 огненных стрел. Само собой, первым делом позаботился о том, чтобы превратить тела ближайших врагов в угольки. Тем не менее, впереди появлялось все больше и больше оживших трупов. Из гниющих легких мертвых орков то и дело вырывался истошный рев. Тео взглянул в самый эпицентр монстров и увидел, как из-за кустов выбежал еще один монстр-нежить. Он был напрочь лишен глазных яблок. При этом по его коже и прогнившей плоти ползали личинки, а вокруг клубилась магическая сила. Это существо было 4-метровым двуногим монстром, обитавшим в болоте или лесной чаще. Ты уже встречался с такими во время сопровождения каравана в Моновиль. Тролль! Взревел тролль и бросился вперед. Расчищая себе дорогу, тролль взмахнул своей дубиной, и несколько несчастных зомби-орков лопнули, словно перезрелая хурма. Не было ни единого видимого доказательства того, что после смерти тролль потерял свою силу. Возможно, он лишился своей естественной силы регенерации, но все еще оставался весьма грозным противником. Скорее даже наоборот, став трупом, он лишился некоторых своих недостатков. Черт, магическая ракета против нежити не особо хороша. Эти монстры продолжали двигаться, даже лишившись головы. Можно было встретиться и с такой необычной нежитью, как дулаханы, которые первоначально были лишены голов. Но что касается зомби и упырей, они продолжали функционировать, пока не было уничтожено само их ядро. Использование чего-то вроде магической ракеты было для них сродни уколу иголкой. Чтобы уничтожить все тело нежити, ему нужно было использовать что-то большее, как, например, полыхающий снаряд. Тем не менее, нельзя было злоупотреблять магией четвертого круга в ситуации, когда еще даже не был обнаружен сам чернокнижник. Тео нужно было найти способ победить их, не используя много маны. Ему нужно было собрать их вместе. Но именно в этот момент... Внезапно перед нежитью появился водный змей и ринулся в атаку. «Жидкий змей?» — промотал Тео. Это было заклинание стихии воды, которым Сильвия воспользовалась в финальном матче. Водный змей скрутился вокруг ног зомби-тролля и начал сжиматься. Массивное тело зомби-тролля некоторое время еще продолжало двигаться. Но вскоре его кости не выдержали и сломались. Его плоть лопнула и рухнула на землю, превратившись в безжизненную груду мяса. Благодаря тому, что о тролле зомби позаботились, у Тео появилось время, чтобы посмотреть в том направлении, в котором находилась Сильвия. Ему было любопытно, как именно Сильвия справилась со всей линией фронта. Когда он понял, что произошло, Тео не мог не восхититься. «Ха-ха, да уж, так оно и есть». Там, где она стояла, были следы огромного водного змея, а земля вокруг кареты превратилась в грязь. Подавляющая масса была сама по себе оружием. При отсутствии божественной силы, немезида для нежити становилась чистой физической мощь. Жидкий змей Сильвии уничтожил всю нежить, включая зомби-орков и зомби-гоблинов. Жидкий змей маги четвертого круга. Однако она довольно экономична в затратах энергии. Да уж. В подобных случаях она и вправду довольно эффективна. Промотал Тео. Сильвия, манипулирующая жидким змеем, кивнула, словно его слова дошли до ее ушей. Да, мой дедушка сказал что-то похожее и про Тео. И вправду, почему бы не попробовать магию контроля? Это отличалось от огненных заклинаний, которые потребляли большое количество магической силы для поддержания. Разумеется, в случае с жидким змеем также были определенные затраты в мане для конденсации влаги и формирования его формы. Однако для управления и поддержания водного змея требовалось намного меньше магической силы. Таким образом, это отличалось от магии огня или ветра, которая исчезала сразу же, как только контроль сбивался хоть на мгновение. Хоть Тео и не использовал магию воды, он получил просветление и в других областях. «Митра, ты можешь это сделать?» «Хой!» Мило ответила Митра и выпрыгнула из его рук. Как дух земли, она могла свободно проводить осмотр окрестностей, проникая в землю. Кроме того, магическая сила Теодора была на четвертом круге и близилась к пятому. И, наконец, самой эффективной стихией для управления и поддержания змея была вовсе не вода. Итак, получилось бы у него воспроизвести нечто подобное, используя землю? Мозг Тео мгновенно симпровизировал. «Как же его назвать? Земляной червь!» Вокруг Митры начала медленно подниматься земля. Грязь, песок и галька начали смешиваться воедино, обретая черты какого-то существа. Вскоре это нечто, напоминавшее собой червя, подняло голову. Подобно водному змею Сильвии, это существо было частью искусства. Однако его грубые черты не позволяли назвать его красивым. Тем не менее, подобная незначительная проблема сейчас меньше всего заботили Тео. «Ух ты!» Сильвия открыла рот, глядя на тень, накрывшую нежить. Это была тень земляного червя, отброшенная лунным светом. Тело червяка было, по крайней мере, несколько десятков метров в длину. Даже нежить, напрочь лишённая разума, остановилась на месте, глядя на эту нереальную сцену. И вот, посреди этого молчания, Сильвия улыбнулась и спросила. «Кстати, а ты сможешь его контролировать?» Ее вопрос был небезосновательным. Вполне вероятно, что любой маг, увидевший нечто подобное, разразился бы целым потоком издевок по отношению к земляному червю Теодора. Как правило, сложность магии контроля увеличивалась пропорционально размеру призванного существа. А Теодор не был настолько могуч, чтобы контролировать нечто подобного размера. Однако все эти утверждения были верны, если бы червь земли был обычной магией. «Митра, ты меня слышишь?» И вот, как только голос Тео донесся до сознания духа... Земляной червь потряс своим огромным телом. Увидев знакомые жесты, глаза Сильви полезли на лоб. Это возможно? Верно. Создал его я, но контролирует его Митра. Таким образом, я могу контролировать червя вне зависимости от его размеров. Подобное было бы невозможным для обычного духа без самосознания. Но Митра была ничем иным, как древним духом. Она могла контролировать землю и не имела другого выбора, кроме как играть роль земляного червя. Другими словами, Эта магия стала возможной благодаря их кооперации. А в следующий момент земной червь бросился к нежити. Земля начала ходить ходуном. Всякий раз, когда земляной червь опускал свое массивное тело на землю, нежить разлеталась на кусочки. Деревья падали, а нежить, с которой сталкивался червь, была раздавлена в смятку, вне зависимости от того, чем она была — троллями или гоблинами. Затем земляной червь направился в лес, где топтались остатки нежити. Все это не сильно отличалось от того, если бы кто-то растоптал муравьиный рой. Произошедшее вправду было достойно того, чтобы называться разрушением. Если бы кто-нибудь это видел, то изыгнуться бы не посмел о том, какая стихия является самой сильной. Всего через 3 минуты на окраине леса образовалась настоящая пустошь. И судя по тому, что на этом битва была окончена, вряд ли чернокнижник присутствовал где-то рядом. Поразительно. Кто бы мог вообразить, что эта сцена была вызвана магом 4-го круга? Восхищение Сильвией Теодором было вполне обоснованным. Магия, которую продемонстрировал Тео, намного превосходила здравый смысл и была трюком, неосуществимым, без участия многих переменных. Тео почувствовал головокружение, поскольку ему самому было трудно в это поверить. Ага. В то же время тело гигантского земляного червя рухнуло, словно песочный замок. Тео? Сильвия посмешно подбежала к Тео. На его лице была горькая улыбка. Тео понял, что почти умер от колоссальных затрат магической силы. Он уже испытал нечто подобное, когда за раз получил слишком много знаний от Глатани. Вне зависимости от того, насколько бы плотным не было их сотрудничество с Митрой, он не мог полностью устранить бремя контроля над земляным червем. Однако вместо того, чтобы расстраиваться, он пообещал себе. «У меня получилось. В следующий раз я сделаю это немного лучше. Есть еще много улучшений, которые можно привести в это заклинание, и я обязательно над ними подумаю». У него сильно болела голова, но в то же время он испытал удовлетворение от того, что придуманное им заклинание увенчалось успехом. Настойчивость Теодора Миллера, упорство, которое не позволяло ему отказаться от пути мага в течение 5 лет, было намного более редким явлением, чем отсутствие у Сильвии навыков поведения в обществе. Некоторое время спустя Тео и Сильвия пришли в себя и открыли дверь кареты. Кучер вздрогнул, но тут же поприветствовал 2 человек. «Ох, господа маги, мы позаботились обо всех этих уродливых тварях!» «Пока что да. Однако их может быть еще больше. Мы должны как можно скорее покинуть это место». «Да, я понимаю, я немедленно вывезу вас отсюда». Увидев тотальное разрушение в окрестностях, кучер побледнел и быстро взмахнул хлыстом. «Лучше уж ехать в карете ночью, чем снова встретиться с этими ужасными созданиями». Кучер еще раз взмахнул хлыстом, заставив лошадей нестись вперед как можно быстрее. За окном мчащейся кареты вновь начали мелькать пейзажи полей и лесов. «Ох...» Вздохнул Тео, глядя в окно. Тревога, которую он на некоторое время позабыл, вернулась вновь. «Успокойся. Исходя из этого количества, нежить недолгое время была активной. Очевидно, чернокнижник и нежить появились совсем недавно. Вне зависимости от того, насколько удалены владения Миллеров, я бы уже услышал о катастрофе. Тео пытался успокоить тебя логически. Но кто бы смог легко избавиться от своего беспокойства?» Затем Теодор понял, что по его пальцам, которые он бессознательно жал в кулак, потекла кровь. Радость, которую он испытал от успешного создания земляного червя, отступала. И Тео посмотрел в темноту, раскинувшуюся за окном кареты. Где-то там, за ее пределами, находился его дом, о нынешнем положении которого он не знал ровным счетом ничего. В конце концов, он не мог сдержать рвущиеся наружу проклятия. Черт! Все это путешествие постепенно погружалось в настоящее болото —